Эта жизнь имеет смысл. Продолжение. Вопрос о бессмертии души. Есть ли бессмертная душа? Разумеется, все эти умозаключения актуальны только в том случае, если душа есть, если она бессмертна. Как мы выяснили выше, если считать, что существование и бессмертной души – выдумки, то смысла в жизни действительно нет, и искать его бесполезно. В частности, поэтому материалистическая философия, если быть ей верным до конца, приводит к пустоте и отчаянию, и нередко ставит человека на грань суицида. Но многие ли из тех, кто считает, что души нет, могут, положа руку на сердце, сказать, что уверены в этом на 100%? Многие ли на 100% уверены, что жизнь человека кончается со смертью тела, а после смерти нет ничего? Вряд ли многие. А если вы не уверены на 100%, а уверены, скажем, на 99%, то остается еще 1% вероятности, что вы ошиблись. Да, это мало. Но мало ли в этом случае, когда жизнь идет о вашей жизни, когда на карту поставлена ваша судьба в вечность? Ведь если окажется, что реальность не такая, какой вы себе ее представляли с 99% вероятностью, а такая, какой вы представляли всего 1% вероятность, то участь ваша совершенно незавидна, если не сказать хуже. В житейских вопросах, например, в вопросе вложения денежных средств, мы по нескольку раз проверяем и перепроверяем, все ли мы предусмотрели, не осталось ли хоть небольшой вероятности, что банк или иной партнер ненадежен, что он может обмануть и скрыться с нашими деньгами. И так как малая вероятность проигрыша есть всегда, то мы, следуя советам опытных финансистов, не вкладываем все деньги в один банк, а также страхуем наши вклады, наши квартиры, дачи и тому подобное. Потому что мы не хотим остаться у разбитого корыта. И это представляется вполне разумным. Но почему же, когда речь идет о самом дорогом, что у нас есть, о нашей жизни, мы совершенно беспечны? Мы даже не пытаемся узнать что-либо о существовании или отсутствии души, о том, что будет с нами после смерти. А ведь на эту тему есть не только теории, но и факты. Чисто научные данные, которые получены сотнями ученых и десятками научных центров. Более подробно мы говорили об этом ранее. Смотри главу «Смогу ли я убить свое я?». Но мы заранее отвергаем возможность существования и бессмертия души, не проверяя и не пытаясь понять. В отличие от чисто житейской ситуации, мы ведем себя совершенно безрассудно, не подстраховывая себя ничем. Мы все, что имеем, ставим на одну карту. И, что еще смешнее, мы абсолютно уверены, что выиграем. Кроме того, крайне нелогично следующее. Веря в отсутствие жизни после смерти, мы верим в такие вещи, которые мы даже не можем себе представить. Мы в таком случае верим в пустоту. Но кто из нас, даже при определенном усилии, мог бы представить себе абсолютную пустоту? Думаете, что честный ответ? Нет. Получается, мало того, что мы, как говорилось выше, ставим все самое дорогое на одну карту, так мы еще и выбор этой карты делаем на основе слепой веры в то, чего мы не можем ни проверить, ни даже просто представить. Один из излюбленных аргументов атеистов таков. Глупо верить в то, чего никогда не видел и что невозможно проверить. То есть существование Бога, существование души и ее бессмертие. Но сама уверенность в том, что жизни после смерти нет, что смерть это конец всего и жизнь поэтому не имеет смысла, не вера ли это? И разве не более рационально и логично, чем вера в Бога и существование души? Скорее наоборот. Разве наличие пресловутой пустоты можно проверить? Что легче представить, то, что в момент смерти существование человека прекращается полностью, и за порогом смерти нас ждет абсолютная пустота, которую мы и почувствовать не можем, потому что нас уже не будет, и потому что чувствовать нечего? Или то, что некоторая часть человека продолжает существовать и после смерти тела, и переходит в другую жизнь, что в наше время не только утверждается религией, но и подтверждается наукой, беспристрастными фактами. Легко ли представить себе, что все то, что мы видим вокруг себя, весь природный мир в его изначальной совершенной гармонии, с его идеальными до мельчайших деталей и взаимосвязями, и сам человек, обладающий сознанием, чувством и рассудком, что все это возникло само по себе или в результате цепочки случайных событий. Или все же легче, даже на уровне логики, представить, что без высшего разума здесь не обошлось. И не абсурдна ли вера в невообразимое, в пустоту, И нелепа ли жизнь в соответствии с этой верой? Даже среди тех, кто утверждает, что смысла жизни нет, многие на 100% уверены, что это так. Разумеется, каждый отвечает себе на эти вопросы сам. Мы просто даем пищу для размышлений. Пари Паскаля. Со школьной скамьи всем известен французский ученый Блез Паскаль, который вошел в историю физики, открыв основной закон гидростатики и подтвердив предположение о существовании атмосферного давления. Кроме того, он был выдающимся математиком и литератором. Паскаль написал несколько серьезных философских трудов. В одном из них он сформулировал так называемое «пари Паскаля». Автор ведет разговор с воображаемым атеистом. Все мы, как считает Паскаль, вынуждены держать пари о том, есть ли Бог и есть ли жизнь после смерти. Мы все вовлечены в это пари, независимо от нашего желания, потому что мы стоим перед выбором – верить в Бога или верить в то, что Бога нет. Если Бога нет, то человек не проигрывает ничего, веря в его существование и живя по вере. Просто достойно проживая свою жизнь и умирая. Если же Бог есть, то человек всю жизнь держит пари, что Бога нет, то есть живет, исходя из утверждения об отсутствии Бога, и полагая, что после телесной смерти его ничего не ожидает, то он теряет все. Воображаемый атеист, с которым Паскаль ведет спор в своем произведении, возражает, говоря: «Я не играю в ваши игры». Паскаль отвечает просто: «Не в вашей воле играть или не играть». Тем самым напоминая нам о том, что каждый неизбежно выбирает веру в Бога или веру в его отсутствие. По логике Паскаля, в любом случае, более разумно поступает тот, кто верит в Бога и бессмертие души, кто живет, исходя из этого. Важно подчеркнуть, что Паскаль при этом имел в виду, разумеется, не просто слепую надежду человека, что он после смерти окажется в выигрыше, потому что угадал. Нет, он говорит о совершенно осознанном выборе в пользу веры, который в настоящем дает человеку спокойствие, радость и осмысленность жизни. И кроме того, позволяет позаботиться о будущем, в той или иной степени перестать бояться смерти. Думается, каждому есть над чем поразмышлять в этой связи. Наш выбор. За кем пойдем? Разве выхода нет? Профессор Московской духовной академии А.И. Осипов в одной из своих лекций проводит следующую метафору. Заблудился человек в лесу. Кругом тайга. Ориентиров нет. И тут видит человека. Обрадовался, подходит и спрашивает о том, как выйти из леса. Встреченный человек смотрит на него и говорит, что кроме этого леса ничего больше нет. Что куда бы он ни пошел, кругом будет только лес и никакого выхода. И предлагает ему поселиться рядом с ним в лесу. Заблудившийся человек приходит в отчаяние, уже готов от того, что происходит, на все. Выхода нет, смысла нет. И тут видит другого человека. Бросается к нему с просьбой помочь выйти из леса. И тот ему объясняет, как идти, дает направление и ориентир. Если бы вы были на месте этого заблудившегося, то кому бы вы поверили? Даже учитывая, что второй встречный может нам неправильно объяснить, придется слушать второго, так как первый вообще ничего не предлагает. Вот так и мы делаем выбор. Религия предлагает нам реальный выход, но к которому необходимо приложить много сил и, возможно, долго идти. А первый, атеистический путь, не предлагает ничего, только смерть в конце, которая уничтожит все. И в первую очередь лишит смысла жизни. Концепция бессмыслицы. Мысли об отсутствии смысла жизни случаются, не оставляют человека ни на минуту. При этом, если он спросит себя о том, каковы трезвые аргументы в пользу отсутствия смысла, вряд ли он сможет сам себе что-либо внятно ответить. Будучи честным перед собой, он даже не сможет поручиться, что уверен на 100% в бессмысленности жизни. А ведь признать, что жизнь в принципе не имеет смысла, это значит признать, что жизнь всего мира не имеет смысла. Что все окружающие нас люди живут впустую, и весь современный мир, не дошедший до черты суицида, заблуждается. То есть все те, кто не впадает в такое отчаяние, чтобы задуматься о суициде, кто находит смысл жизни, все они неправы. Не слишком ли смелое утверждение? Важно понять, что эти мысли об отсутствии смысла и о том, что смерть является абсолютным концом существования человека и избавлением от всех проблем, это не наши мысли. Эти навязчивые мысли исходят от тех сущностей, которые православие называет бесами. Эти мысли мучают нас, и мы должны с ними бороться, если хотим быть счастливыми. иного пути нет. Если мы не будем с ними бороться, то велика вероятность, что они захватят наше сознание полностью, и мы уже вообще не сможем видеть реальность, потеряем связь с ней, уйдем окончательно в свой иллюзорный нереальный мир. И тогда до суицида останется лишь шаг. Причем к этому придем не мы сами. Нас к этому приведут навязчивые мысли, давящие наше сознание извне. Вряд ли такая перспектива представляется кому-либо привлекательной. И если есть хоть какой-то шанс избежать этого, то его, думается, стоит испробовать. Однако многие люди просто не хотят искать смысл жизни. Даже подойдя к черте отчаяния, человек скорее соглашается признать, что смысла нет и жить не стоит, чем приложить усилия к поиску. Он, зная об опыте предков и той мудрости, с которой они жили, о том, что их жизнь была осмысленна и интересна, не хочет даже ознакомиться с их философией, с тем, что наполняло радостью их существование. Парадоксальность этого можно иллюстрировать метафорой. Человек тонет, к нему идет спасатель, чтобы вытащить его из воды. Но утопающий кричит: «Нет, не подходи ко мне, я не хочу быть спасенным именно вами. Мне все равно, что вы отличный спасатель и спасли сотни людей, но я не хочу, чтобы вы меня спасали, лучше утонуть». Нелепость такого поведения налицо. С одной стороны, человек бы рад понять смысл жизни, но с другой стороны, он не хочет приложить к этому никаких усилий и отказывается от любой помощи, в частности, от опыта предыдущих поколений и от мудрости людей, живущих осмысленно в наши дни. Если человек внимательно заглянет в себя, то увидит сопротивление обретению смысла. Он прежде всего выражается в сопротивлении всему, что связано с религией, всему, что может говорить о Боге и бессмертии. Причем человек чаще всего даже не понимает, почему он противится именно этому. Казалось бы, вот то, что может придать настоящий смысл твоей жизни. Бери и пользуйся. Вот лекарство, способное дать нам духовное выздоровление. Но нет. Пробуем все, что угодно, но только не это. Хотя, если рассуждать логически, почему бы не попробовать? Если понравится, хорошо. А не понравится, тоже не страшно. Ведь ты ничего не потерял. Спокойно вернешься к прежнему взгляду на мир. Почему же возникает это сопротивление? Потому что каждый живет до определенной степени в своем вымышленном мире. Мире своих иллюзий. В этом мире человеку комфортно, спокойно, уютно. Он все в нем понимает. Чаще всего этот мир основан на трезвом взгляде на реальность и на себя, а на обманчивых и изменчивых чувствах, на слепом доверии им. Поэтому действительность в нем предстает сильно искаженной. Если же человек ищет и находит смысл, то приходится всю свою жизнь перестраивать в соответствии с ним. В результате привычный мир рушится. Рушатся те опоры, на которых он стоял. Рушится привычный образ жизни. Это значительный стресс для каждого. Ведь мы все крайне привязаны к своему иллюзорному мирку и подсознательно стремимся избежать его разрушения. Но лучше сделать это самому, тогда, когда есть еще время построить новый мир, стоящий не на ложных, а на истинных опорах, чем это сделает за каждого из нас сама жизнь, когда мы окажемся у ее земного рубежа. Кроме того, сопротивление поиску объясняется еще и одной существенной причиной. Мы совершенно не хотим работать над собой. Ведь если мы найдем смысл, то придется к нему идти, прикладывать к этому немалые усилия. И уже нельзя будет найти причину и не идти. А идти по этому пути нам лень. Ведь мы привыкли во всем искать удовольствие. Лень трудиться над своей душой, переделывать себя. Кроме того, мы крайне болезненно воспринимаем необходимость открыть глаза на свои недостатки. Ведь это сильно задевает нашу гордость. Если вернуться к нашей метафоре о жизни как школе, то мы подавляемся ученикам, требующим, пусть нас учат так, чтобы обучение не мешало нам развлекаться вместе с одноклассниками. На самом деле, в глубине большинство из нас понимает, что смысл жизни где-то есть, но желания его искать нет, потому что, как мы уже сказали, следующим шагом должно быть в таком случае перекраивание себя и своей жизни. А это очень трудно, если человек уже зациклен на материальном, на потреблении и удовольствии. Мы все ищем суррогаты, мы не интересуемся истиной, потому что истина дорога, ради нее надо трудиться. Работать ради истины мы ленимся, поэтому легко соглашаемся на суррогат, который стоит копейки. В то же время, если отчаяние и бессмысленность уже довели вас до мысли о самоубийстве, то открыть глаза и перестать сопротивляться обретению смысла жизни важно. Глупо упорствовать до конца в своем заблуждении. Не лучше ли потрудиться над собой, приложить усилия, пусть и немалые, разрушить свой иллюзорный мир, его мнимый комфорт, поменять на истинное счастье, чем просто уничтожить себя? Шаги к обретению смысла. Далее вполне логично возникает следующий и, наверное, главный вопрос. Так каким же образом мы можем прийти к истинному взгляду на действительность и обрести смысл своего существования? Если мы вернемся к метафоре о путнике, попавшем во враг и ищущем выход, то та вершина, на которую необходимо подняться, чтобы увидеть путь, это гора православия. А путь – это путь воспитания и развития своей души. Именно в поиске добра и в творении его, постепенном, но неуклонном взращивании в душе всей полноты любви, на которую она по своей природе способна, в поступательном продвижении души на пути к Богу обретается единственный истинный, не переходящий смысл существования человека. Это тот фундамент, который никогда не даст трещину, на котором без опаски можно построить величественное здание человеческой жизни. И это величие будет не временным фальшивым, а вечным, величием внутренней духовной красоты, цвета образа Божия в человеке. Научив свою душу самому важному, настоящей любви, научив ценить и творить ее, мы сделаем душу способной воспринять истинную любовь в вечности, стать причастной неизреченному счастью. Более того, став на этот путь, мы практически сразу ощутим его отличие от всех остальных путей в изобилии, предлагаемым нам миром. И отличие это весьма важно. Этот путь не только обещает нам блаженство в будущем, он уже сейчас дает нам настоящее счастье, неповторимое спокойствие, душевные и физические силы для каждого благого дела, умение видеть хорошее в любой ситуации, умение по-настоящему, по-детски радоваться, умение в полной мере ценить то, что имеем. И научившись творить добро, мы научимся видеть его в любом человеке. Мы сможем разглядеть в своих близких тот свет, который есть в каждом. Благодаря этому нам станет теплее и радостнее жить. Мы увидим людей не такими мрачными, черствыми и грубыми, какими они казались нам раньше, а искренними и по-своему светлыми, потому что души их раскроются в ответ на нашу радость и тепло.